Глава 7. Земля, планета Нугари, май. Ближе к предгорьям степь часто и от души изрезана складками, оврагами, промоинами, руслами ручьев и прохладных речушек, укрытых от солнечного жара густым камышом. Словом, здесь достаточно мест, где можно и от палящих полуденных лучей укрыться, и от ненужного чужого взгляда схорониться. И это неплохо. Хотя и обоюдоостро, если можно так сказать. Потенциальному противнику рельеф предоставляет абсолютно такие же плюсы, что и нам. Ну что же, локатор, к счастью, здесь никто не отменял. Надеюсь, что врасплох нас не застанут. На вражескую засаду с лету не должны напороться, а ведь именно на ловушки и западни наши бородатые оппоненты — большие мастера. Вообще, здешняя духмяная цветущая разнотравьем степь мне нравится. Она не пустынно-среднеазиатская, плоская и ровная, как стол, а такая близкая к донским или кубанским равнинам, непростая и гораздо более душевная. И при всей своей открытости непредсказуемая. Очертания без труда различаемых невооруженным глазом, но все еще достаточно далеких гор, размываются и визуально смазываются прозрачными потоками теплого, почти горячего воздуха, поднимающегося от нагревшейся земли. Время от времени вдали частыми пунктирными точками мелькают скачущие по равнине парнокопытные. Быстрые, легкие и грациозные. Похоже, косули или еще какие-нибудь сайгаки местные. Красотища вокруг, глаз не оторвать. Раздолье. Великая степь, как говорят наши заклятые друзья Киерены. Так бы, равномерно покачиваясь в седле, неспешно шлепал и шлепал копытами по этой живописной, богатой яркими красками прерии, до самого края земли, до прохладного бока одного из трех китов. Утром сбивая изумрудную росу со стеблей высокой травы, днем отряхивая с них облачка мелкой пыли. Сейчас двигаемся вслед за уходящей в попутном направлении грозой, по наливающейся соками еще не слишком высокой траве, поблескивающей алмазными каплями пролившегося дождя. Степные ароматы после пронесшегося теплого скоротечного ливня стали еще нереально сказочней и острее. Прямо вот душу щемит и переворачивает в ней что-то. Хорошо-то как. Неописуемо. Вот только, к сожалению, в пределы этой степи мы на рысях вторглись совсем не для того, чтобы ее красотами любоваться. Идем избавлять от большой беды дружественный род своих союзников Нугари. Спешим, насколько получается. Ибо пришедшая в их селение напасть серьезна и страшна. И очень для многих уже ставшая неисправимо фатальной. Успеть бы выручить остальных пока еще живых. Хоть половину. Хоть часть из них. Вот так вот, с корабля на бал, из огня да в полымя. Накаркал я, похоже. Сам себе напророчил, мля. Прямо с неожиданно прерванной сходки вождей Нугари в бой, который обещает быть очень и очень непростым и суровым. Это не безалаберных киеренов-разгильдяев спящими резать. Да уж, принесли мы, земляне, проблем на эту дивную планету. И подозреваю, что они со временем будут лишь множиться и увеличиваться. Но и нам самим существовать на этой земле теперь уже не так-то просто будет. Ибо, как внезапно оказалось, мы здесь не одни такие шустрые. В смысле, не одни, которые оттуда. Впрочем, сейчас мы движемся к своей цели, не слишком уж погоняя коней. Нам попросту незачем их загонять. Так надо, ведь план наспех разработанной операции не подразумевает подобной спешки. Ну, а пока что время вполне позволяет по порядку рассказать обо всем случившемся ранее. «Герда, давай живенько уводи народ в портал от греха. Всех, кого можешь. Из портального резерва можешь все выгребать. Пришло время. У тебя своей энергии сколько сейчас?» «Хорошо. И не суетись. Чего заметалось-то? Спокойно, партнер. Дыши носом, за тобой люди наблюдают. Все нормально, девочка». По голосовой связи в личке отдаю команды и подбадриваю своего раскрасневшегося и взволновавшегося дублера. «Кто там у нас в поселке со связью остался?» Это я уже мастифу в групповом чате. «Почему тишина в эфире? Где доклад вашу маму?» «Так твой же Чера у них зародиста, но он чего-то молчит. Может, подобрались по-тихому и сразу его упокоили? Или просто вырубили, и пацан пока в отключке? Откуда я знаю-то?» Тоже психует мастиф, явно едва не взрываясь. «Охолони, Вова, не пыли! Чего расчувствовался? Успокойся! Связывайся дальше, давай!» А вот это уже Зимний своего зама в холодный разум приводит строгим и спокойным командным голосом. «Твои условия! Это снова я, теперь уже абоненту «Вот оно». В этом диалоге тоже, перейдя из общего чата в спешно созданный приватный канал. «Я уже их только что озвучил. Готов поменять всех на одну». «Зачем она тебе?» «А какая тебе разница, по большому счету? Тебе же результат важен, Горан. А он в твою пользу будет. Ты вытаскиваешь из пасти злобных нелюдей огромную толпу народа, а взамен отдаешь всего одну, совершенно бесполезную для вас старушку. Даже если бы я хотел ее жестоко казнить. Разве оно того стоит? С одной стороны, никому не нужная бабулька. С другой, целая куча людей. Твой интерес и выигрыш очевидны». «Разница есть на самом деле. Да и насчет никому не нужное, теперь я с тобой, пожалуй, что поспорил бы». Я скептически хмыкаю. «Подозреваю, что знаю как минимум одного персонажа, который очень жаждет ее заполучить. И не рядового зомбаря, а главного полевого командира. И вот в этом месте у меня волей-неволей неизбежно возникает вполне закономерный вопрос. А на кой она ему? Не утолишь любопытство?» «Ладно, не создавай проблему на ровном месте. Ей абсолютно ничего не грозит, даю слово». «Твоему слову можно верить?» «А у тебя есть повод в этом сомневаться. Люди в поселке все еще целы и ждут лишь твоего решения. Так что хорош трындеть по-пустому. Твой ход, Горан. Одна на всех». «И все же, с чего бы такой аттракцион неслыханной щедрости? Не пояснишь, зачем она тебе?» «Возможно, позже. А сейчас я предлагаю встретиться и глаза в глаза обговорить условия и процедуру обмена». Задумываюсь. «Ладно, Горан, не грузись. Облегчу я тебе задачу, да и старую волновать лишний раз незачем. Ты ведь сейчас у нее усердно выяснять начнешь, что же это за вот он такой, а она даже и не поймет, о чем речь. Просто скажи, что ее Мишаня ищет». «Мишаня, говоришь? А что же там про Мишаню-то баба Лида ночью говорила?» «Точно, вот оно. Внучок Мишаня, видать, помер, раз не объявился». «Внучок, значит?» «И еще. Ты добрый, как Мишаня». «Да уж, внук добряк, хотя условия просто нереально фантастические предлагает. И я сейчас совершенно без иронии. В чем же тут подвох? А может, и нет его вовсе? Просто моя родная паранойя привыкла все сомнению подвергать. Как она это любит? А она у меня дама такая. Если взыграет, то может сразу 100 очков вперед всему преснопамятному сталинскому НКВД дать. Не к ночи будь помянут». «Хорошо, допустим. Ну а если нет подвоха, тогда что? Какова его мотивация? Бабка в одну каску внучка-сиротку вырастила и в люди вывела». «Так ты у нас сентиментальный злодей, что ли, а, Мишаня?» «Может быть. Вполне может быть». «Вот это жизненный финт. Прямо мексиканский сериал в обрамлении березок. Все на свете происходит не зря, как в какой-то дурацкой песенке пелось. Или все-таки прав был Эйнштейн, сказав, что при помощи совпадений Бог сохраняет автономность. В нашем случае Бог — это демиурги. Волей-неволей, а ведь поверишь. Кто бы мне такое предсказал тогда на детской площадке? Что же, тогда бабулечка-ледулечка — наш Джокер на самый крайний случай. И весьма похоже, наступила пора его в игру запускать. Ибо с этого демона станется, ведь и правда, начнет заложников рубить. Да, задачка. А чего, собственно, думать-то? Зачем усложнять? Сам же говоришь, вот он, этот случай, и наступил. Теперь просто надо выйти из него с наименьшими потерями и максимально возможными приобретениями. Попробовать с вотаном Мишаней еще поторговаться? Надо хотя бы попытаться. Второго такого случая больше явно не представится. «Ты думаешь, я ее от собачьих клыков спасал, чтобы в твои упыриные отдавать?» «Ничего с ней не случится», — повторяет вождь Абервалгов. «Ни один волос с головы не упадет. Сходи уже, сам с ней поговори и поймешь, что к чему». «Не вызываешь ты у меня доверия, Мишаня. Думать буду. И раз уж она тебе настолько интересна, то за такую цену не отдам. Если вообще отдам». «Я ведь и по-другому могу», — явно недобро хмыкает он. «Это как?» Я и сам догадываюсь, конечно, но не могу не прощупать степень его решимости и готовности, не разбирая резать всех вокруг. «Но не придуривайся, парень, ты же все сам знаешь. Сейчас соберу кучу народа и буду каждый час по десятку, а то и больше казнить смертью лютой, сжигать, на кол сажать, четвертовать живьем, то-се. А ведь ты мог бы их спасти и к себе забрать. Так как? Что мы решим? У него козырей, конечно, поболее будет. Полный город в рукаве. То, что от него осталось, разумеется. Здесь наши не пляшут однозначно. Договариваться придется, как ни крути. Ну ладно, допустим. А как насчет доплаты? Не борзей, солдатик. Берега замечай. 1000 топоров и еще разного инструмента, жратвы и... 50 мужиков. Можно и с теми. Ну ты совсем одичал, что ли? Весело удивляется собеседник. Ты кого во мне увидел? Не перегибай в своей наглости и жадности, а то перестанешь вызывать у меня симпатию, Горан. Не спеши, вот он. А разве близкий человек не стоит того? У тебя такого добра, что я прошу, хоть жопой ешь. Полный город и окрестности под тобой. Ты ж, как я понимаю, теперь на самом деле здесь почти бог. Вот он. И даже ником соответствующим разжился. Это мой еще старый позывной. Машинально замечает он. Крут ты, наверное, был, раз такой позывной дали. Пытаюсь подольститься к нему я. Я вот только на Горана сподобился. Не подмахивай, хитрожопый, и солидарности не ищи. Я тебя насквозь вижу. Так что боевого братства у нас с тобой не будет. Снова усмехается невидимый Мишаня. Просто фамилье мое такое, Вотников. Хотя и не последним был, потому что дурак. Никто кроме нас, все для Родины, все для победы. А они меня как последнюю затычку, измочаленную, как гондон обконченный, двумя наманикюренными пальцами на вытянутой руке брезгливо и на помойку. Суки рваные. Похоже, Мишаня начинает заводиться. Надо сбивать его с этой темы, пока он там в сердцах расчувствовавшись, людей в мелкую сечку шинковать не начал. Хорошо, Михайло, давай начнем предметный разговор. Озвучивай. Внимательно слушаю. Еще раз предлагаю встретиться лично. Не успев толком накалиться, быстро остывает собеседник. Так нам проще договориться будет, чем по телефону. Да и поглядеть друг на друга сможем. Неужели тебе не интересно? Ты знаешь, я как-то большую часть жизни девочками интересовался, на мальчиков даже не смотрел. Ладно, где и как? На нейтральной территории, допустим, на плоту. Он ржет сытым, вдоволь натрахавшимся конем. Я от тебя сейчас не так, чтобы очень уж далеко. Да, знаю я прекрасно, где вы затихарились. Поделились информацией, граждане. Мои твоих поспрашивали. Творчески. Не боись, без насилия. Оно бы и не потребовалось. Они и так зашуганы до поноса и икоты. Да, я бы и сам от подобных перспектив обмочился. Кстати, этот наш визит тебе же еще и в плюс выйдет. Ты спасешь своих людей не от мифической угрозы, а от вполне реальных и действительно страшных зверей. Рейтинги среди своих сразу за облака улетят. Народным героем станешь, живой легендой. Хоть завтра на царство коронуйся, и можешь даже меня не благодарить. Почему мои люди не выходят на связь? Они живы? Да все пока живы, кажется. Кто задергался, тот свое выхватил, конечно. Но вроде фатально никого не приложили. Мне потребуется достаточно много времени на эвакуацию всех своих. В этом процессе я ограничен определенными рамками. А пока всех не выведу, об обмене и разговора не будет. Что же, при встрече обсудим и это, и саму процедуру обмена. В принципе, я пока никуда особенно не тороплюсь. Гляжу на локатор. Нет, маркера с запредельными или хотя бы весьма высокими уровнем и репой на нем еще не отображается. Не достает до Мишани моя радиолокационная станция. Да и вообще, никого из врагов зомбарей на горизонте пока не видно. Что же, ну тогда давай подруливай. Видишь меня на локаторе? Туда на бережок и двигай. И даже дыхание невольно задерживаю в ожидании его ответа. Тестируешь мои способности? Проницательно похихикивает вот он. «Ну что же, разумно. Отвечу откровенно, пока я тебя не наблюдаю. Да я еще и к вашему поселку только приближаюсь. Честность за честность, Горан. Мне ведь тоже любопытно. А ты меня видишь?» Врать опасно. В случае моего утвердительного ответа он может попросить уточнить свое местоположение. А я ведь его тоже не засек. Может, он проверяет и специально накидывает мне про то, что сейчас находится у дачного поселка. «Нет, пока тоже не вижу. Решаю все же не свистеть по мелочам». «Ок, решили. Жду маякни, как подъедешь». Вот и поговорили. Еще по прибытию, почти сразу же после первого, еще не персонализированного обращения вот она Мишане, к тому, кто возглавлял напавших на отряд, обратившихся на левобережье и забравшему Зотову Лидию Михайловну, я приказал доставить бабу Лиду к порталу на той стороне. А вот сейчас точно пришла пора лично побеседовать с ней. Коротенько, но подробненько. Ласково жорча что-то успокаивающее, амазонка подводит ко мне заметно перепуганную старушку, часто хлопающую блеклыми птичьими глазенками. Даже на открытом всем ветрам, продуваемом свежестью речном просторе, при ее приближении ко мне окружающий мир заполнило неуютным и затхлым запахом старости. «Еще раз здрасте, баба Лида. Хочу вас поздравить. Похоже, нашелся ваш внучок, Мишаня». И поспешно добавляю. «Живым и здоровым». Не хватало мне еще, чтобы она от избытка чувств прямо здесь и сейчас кони двинула. Тогда нашим заложникам в руках ее внука уж точно не позавидуешь. Старушка недоумевающе заморгала еще чаще. «Сейчас я с ним, можно сказать, по телефону общался. Жив и здоров», — веско повторяю для верности. «Вас увидеть очень хочет и к себе забрать. Он сейчас большой человек у тех, у кого мы вас ночью забрали». Стараюсь дипломатично обойтись без оценок и характеристик. «Так что вам их больше бояться нечего. Он там у них самый главный командир над всеми командирами». Баба Лида задумчиво пожевала вялыми и сморщенными бледными губами. «Так что ж, значит, он за мной этих упырей и послал, что ли? И искали они меня по его команде? Кому же я еще старая сдалась бы?» «Так и подумала, признаюсь. И страшно стало, ведь эти бешеные что там вытворяли? А он с ними, значит?» Загрузилась бабка. И, похоже, крепко. «Не знаю точно, но, скорее всего, так». Нейтрально киваю. «Значит, он с этими живорезами, да еще и старший над ними? Нет, не может такого быть, не мог мой Мишаня!» «Не по своей воле, баба Лида», — заторопился я. «Так уж верхние силы решили, которые все это с нашей планеты и сотворили. Те, кто вместо богов нынче. Я пытаюсь давить на фатализм и склонность к религиозности, присущую многим в старости. Думаю, что так бабке легче будет принять действительность. Да и мне ее долго уговаривать и успокаивать совсем не улыбается». «Все равно», — упрямо моргает бабка. «Что они с людьми творили, упыри поганые?» «А вот вы мне скажите, Лидия Михайловна, я перехожу на протокольный следаковский тон. Мне быстро надо эту волну ее сбить и по возможности поподробнее узнать, где и на чем, а вернее на ком, ее Мишаня мог так приподняться. Может, тут и встану на путь, ведущий к разгадке произошедшего и всех этих непонятных трансформаций и метаморфоз зомбарей-абервалгов». А заодно и выясню, как он умудрился получить над ними неограниченную власть. «Вот когда все началось, вы где были?» «Так дома и была. Ночь же!» — удивляется она. «Ну да, ну да». Я согласно киваю. «Одна были?» «Одна! А с кем же еще? Мы вдвоем только и остались из всех родственников. Не было у нас больше никого. С самого рождения у Мишани только я. Мать-то его...» «А внук где был?» Подробности истории их семейства мне сейчас вообще ни к чему. «Так на дежурстве. Он у меня старшим охранником в больнице на Кленовой работал. Как из армии отпустили по ранению, так туда и устроился. Не сразу, конечно. Сначала пил много, злющий был, хуже зверя. Так-то и сказать, в армии-то он сколько лет отслужил прапорщиком?» — уточняет бабка. «Столько воевал, в командировки разные ездил, награды имел. А как ранило да контузило в который уж раз, так сразу никому и не нужен стал. Пенсию положили, и все. Да на реабилитацию раз в год в санаторий поначалу отправляли». Как ни странно, слово «реабилитация» баба Лида выговорила четко и внятно, что несколько не вязалось с ее обликом и общим стилем речи. «Ну, еще, правда, и льготы дали. Жена ушла. Ну, как жена? Женщина у него была. Запил он, конечно. Садился в кухне перед телевизором и пил. А тот телевизор у нас не работает уже лет 5. А он пьет и с экраном как с зеркалом разговаривает. Так я боялась, так боялась!» Всплескивает руками старушка. «Злой на всех был, мне аж страшно становилось. Не за себя страшно-то, за него. Что он творит, каких дел? Прибьет кого или еще чего? Меня-то он сроду даже словечком не обижал никогда. А как совсем уж напьется, да и приходит прямо как в детстве. Голову на коленки мне положит и всхлипывает. Он ведь хороший». Не сдерживаясь, и сама горестно всхлипнула бабка. «Мишаня-то у меня... Но потом пить совсем перестал, за голову взялся, закодировался, куда-то на работу устроился, только мне эта его работа не нравилась. Опять по полгода в командировках пропадать стал. Но деньги большие привозил, нам столько и не надо было. Только все так же злился. А потом что-то и с той работой случилось. Приехал забинтованный с новым шрамом на голове, большущим, как плугом распахало. «Все, — говорит бабуля, — радуйся, отвоевал свое, боец». А вечером опять напился, закрылся на кухне, рычал и волком выл, и рыдал навзрыд. А когда все случилось, что с ним и с вами дальше было? Я направляю ход ее воспоминаний на более интересные мне моменты. С его прошлым все уже и так предельно ясно. А как все началось, так ведь я его больше и не видела. Наверное, случилось с ним чего. Решила, что и не живой он уже. А я старая, все живу и живу, и не прибирает меня. И так мне все равно стало. Плюнула на свою старушачью жизнь и пошла на улице помирать. Не хотелось в пустой квартире сгнить до червей. А потом вот ты меня подобрал, Егорушка. А ты зачем все это у меня спрашиваешь-то? И уставилась на меня своими жалкими и беспомощными глазами совы из зооуголка, в которые пьяный сторож-садист направил яркий свет прожектора. Да без особой цели, баба Лида. Просто интересно стало. Так ведь и не поговорили раньше. Отвожу взгляд я.